Глава 13. Когда мы выбрались по крутой тропинке к водопаду, взобрались по ней на каменный карниз, нашему взору открылась горная долина с длинным и широким озером. Тропинка проходила рядом с озером, а примерно на половине озера разделялась. «Как думаешь, следопыт, какой тропой они пошли?» В моем вопросе была и тревога, и доля скептицизма. Обе тропинки шли по каменистой поверхности. Следов тут быть не могло. «Посмотрим», — весело заявил Всеволод. «Ты пока присядь тут, отдохни, а я проверю вначале эту тропинку». Я стал ждать. Примерно через полчаса вернулся довольный Всеволод. Нашел их стоянку. Недавно они разводили там костер. Затем они ушли туда. Мой спутник показал рукой в сторону горного хребта. Из слов моего спутника следовало, что дальше путь доморощенных геологов лежал в стороне от озера и реки. Мы пошли на восток по крутой тропе. Примерно через час, когда я все еще гадал, что же с ними могло случиться, послышался леденящий душу звериный рев. Всеволод, который шел впереди, остановился. «Похоже на пещерного льва!» Впервые в его голосе мне почудился страх. Во всяком случае, мне уж точно стало страшно аж до жути. Охотник нахмурился и добавил. «Дальше идти опасно. У меня плохие предчувствия», — согласился я с ним, но тревога за Василия и Семена поднялась до нового запредельно высокого уровня. «Мне кажется, те, кого мы ищем, попали в беду, и сейчас эта беда их будет рвать в клочья. Если это они, то зверь пока до них не добрался». А значит, они продержатся до нашего подхода. А вот нам без рогатины дальше идти нельзя. Всеволод был сама серьезность. Мне показалось, если бы я сейчас попытался пройти мимо охотника, то мне пришлось бы с ним бороться. Всеволод принялся искать нужное дерево с характерными ветвями для рогатины. С растительностью тут было сложно, не так, как в лесу, что тянулся от водопада до каменоломни. Поэтому наши поиски заставили нас спускаться вниз по тропе. Мы вернулись на полверсты назад. Наконец, когда я уже весь покрылся испариной, охотник выхватил топор и принялся рубить деревце с двумя характерными толстыми ветками. Еще четверть часа Всеволод обрабатывал обрубки до нужного состояния. А я не находил себе места. Так волновался за Василия и Семена. Когда из деревца получилась ухватистая и удобная, но весьма увесистая рогатина, охотник вручил ее мне. «Может, лучше ты ее понесешь?» — предложил я. «У меня ведь есть копье». «Нет, ты выше, тяжелее меня», — пояснил Всеволод. «Поэтому тебе будет легче удерживать зверя». «Понятно». Я почесал затылок. Следовало слушать Всеволода. Все-таки парень охотник, ему виднее. Он отобрал у меня копье и попытался внушить мне главное. «Будешь держать зверя на расстоянии, а я буду у тебя за спиной. Помогу на ногах устоять. Главное, не упусти рогатину, иначе нам конец». Пока мы шли наверх, я еле сдерживал дрожь в руках и ногах. Послышался новый рев, от которого у меня чуть ноги не подкосились. Я подумал, что собираюсь совершить нечто безумное, о чем мне придется вскоре пожалеть. Всеволод, который шел теперь позади меня с пехотным копьем, сказал. «Слыхал?» «Что, рычание?» «Нет, кричал кто-то. Там, за тем валуном». «Вот черт, это Васька!» Мы проскочили какие-то кусты и, обогнув валун, оказались на расстоянии сотни шагов от места, развернувшейся тут драмы. Горный лев был огромен. Не медведь, конечно, но что-то около того. Больше всего это животное напоминало мне помесь львицы и дикой пумы. Шерсть у зверя была грязно-белой, даже немного желтоватой. «Самка», — сразу определил Всеволод. Животное в ярости ходило туда-сюда под каменным уступом. Львица с жадностью посматривала наверх, где от нее и спряталась добыча. Василий и Семен были живы. Мой земляк лежал на уступе, укрытый чем-то. Наверное, спал. У плотника было разодрано плечо, рука, покрытая коркой запекшейся крови, повисла вдоль тела. В другой руке Плотник сжимал нечто вроде толстой ветки. Видимо, этим жалким огрызком он пресекал все попытки львицы взобраться на уступ. Однако, похоже, этого было недостаточно для победы над зверем. Возникла патовая ситуация, когда никто не мог победить, но и уйти было нельзя. «Смотри!» — Всеволод кивком головы указал мне на пещеру. «Похоже, там у нее детеныши. Она не уйдет, пока существует угроза ее потомству. Да и кушать ей хочется». «Семен, держись, мы идем на помощь!» — крикнул я и решительно зашагал к уступу. Но на самом деле ноги у меня были как будто деревянные. Пока мы шли по тропе, я вспотел. На самом деле это были только цветочки. Стресс выжимал из меня целые струи пота, меня колотило. Машина для убийства заметила нас сразу же. Мягкой хищной походкой, пригибая голову к земле, она затрусила нам навстречу. Она уже не рычала и не сводила с меня взгляда своих кошачьих, безжалостных глаз. «Стой! Как пригнется для прыжка, напугай ее рогатиной! Не дай ей прыгнуть!» Охотник инструктировал меня в процессе. Времени для обстоятельной подготовки у нас не было. Когда я остановился, он воткнул в землю копье, вытянул лук, наложил стрелу и выстрелил. Рядом со мной пронеслась смертоносная стрела с широким охотничьим наконечником. Зверь подпрыгнул от неожиданности, когда стрела по касательной вспорола ему бок. Второго шанса зверь может и не предоставить. Разъяренное животное, видимо, подумало о том же. Я остановился и выставил перед собой рогатину, отбросил ногой камень, что мог мне помешать, уперся ногами в землю и приготовился встречать хищника. Дрожь пошла, концентрация на текущей задаче зашкаливала. Львица перешла на бег и, оказавшись в пяти шагах от меня, прыгнула. Всеволод не успел выстрелить во второй раз, но подставил мне плечо, уперся им в мою спину. Зверь издал леденящий душу рев. У меня задрожали ноги и руки, волосы встали дыбом. Я замер, словно окаменевший истукан. Сшибка зверя и рогатины произошла в воздухе. Если бы я был опытнее или мудрее, то не пытался бы остановить животное с весом более 200 килограммов своими руками лишь с помощью деревяшки. Я понял, что не смогу удержать такую махину слишком поздно. Кажется, весь наш план летел ко всем чертям. Мы пришли помогать своим товарищам, а в результате станем сытным обедом для голодной самки горного льва. Мне удалось лишь немного отклонить в сторону полет ужасного зверя. А дальше рогатину вырвало из моих рук. Удержать ее было нереально. Львица полетела на землю вместе с рогатиной и мной. Животное потеряло равновесие и завалилось на бок. Я услышал в реве львицы какую-то обиду от того, как нехорошо мы с ней обошлись. Тут же хищник перевернулся и оказался на лапах в пяти шагах от нас. А мы вскочили за мгновение после падения. В крови кипел адреналин, но руки мои оказались пусты. Рогатины у меня уже не было, а добраться до нее было бы нереально. Над утерянной деревяшкой стояла львица, которая прикидывала, как ей поступить со столь дерзкими жертвами, как мы. А тем временем Всеволод сунул мне в руки копье. Похоже, он был самым расторопным и самым быстромыслящим среди нас. «Ты что творишь, мастер?» Мне показалось, или в его голосе прозвучала издевка. «Рогатину надо было в землю упереть! Смотри, не позволяй зверю прыгнуть! Наступай!» Я пошел вперед, не чувствуя ног. Пальцы до бела, до судорог сжимали древко копья. «Наступай!» — вертелось у меня в голове. Я собрался и включил мозг. Надо было лишить хищника его преимущества в скорости, весе и силе. Следовало упредить его смертоносный прыжок. Я сделал пяток шагов, и когда львица пригнулась для нового прыжка, ей тут же прилетело от меня. Копье попало зверю вместо над бровью, оставив небольшой кровавый след. Львица пригнулась, зарычала, попятилась. Я ошибся, когда подумал, что хищник пошел на попятную. И сейчас, развернувшись, убежит. Внезапно львица быстрым ударом лапы отбила мое копье в сторону и тут же совершила прыжок с места. Вторая когтистая лапа с растопыренными пальцами, вооруженными острыми, как лезвие бритвы, когтями, уже летела в мою шею. когда дал о себе знать Всеволод. Он шагнул в сторону из-за моей спины и выпустил стрелу. Это случилось в момент прыжка, когда львица подставила свою грудь. С такого расстояния стрела вошла в тело хищницы наполовину своей длины. Однако в этот момент я этого всего не замечал, потому что все мое внимание было сосредоточено на когтистой растопыренной лапе, а также на раскрытой клыкастой пасти. Обе угрозы стремительно приближались. Я успел сделать один быстрый шаг назад. Это помогло мне оттянуть неизбежное, но чтобы спастись от когтей, пришлось приседать, теряя подвижность в ногах. А дальше на меня обрушилось тело хищника. Над моей головой пролетела пасть с огромными клыками. Из пасти послышался дикий рев, переходящий в обиженный вой. Я попытался закрыться копьем, подставить его под удар когтистой лапы, но не успевал. В это время рев хищника оборвался. Зверь завалился на меня, сбивая меня с ног, придавливая всем своим телом. Львица захрипела, заворочилась. Я оказался прижат к каменной поверхности. В мою спину врезались мелкие камни. Я заорал от страха и только потом почувствовал, как моя грудь взорвалась острой болью. Через несколько секунд все было кончено. Львица замерла и уже не шевелилась, а я лежал под ее тушей и орал от боли. Было тяжело дышать. Наконец, Всеволод при помощи рогатины отвернул с моего искореженного тела труп хищника и стал меня осматривать. Подошел Семен. Оказалось, стрела, которая вошла львице в грудь, сломалась, и сломанным концом своего древка, который торчал из ее тела, прорезала мою грудь. На спине образовалось немало синяков, ссадины кровоточили, я чувствовал себя изломанной и раненной куклой. «Экий ты неумеха, мастер Игорь, что же ты копье в землю не упер?» — мягко спросил Семен. «Не успел я. Зверь лапой копье отбил и прыгнул. Говорить было тяжело. Я еле дышал от пережитого ужаса, и мне в голову лезли мысли про то, какой я неудачливый охотник. В очередной раз я чуть не стал жертвой злого рока. Или все же стал?» Может быть, теперь, наконец, этот братец с сомнительной репутацией отвяжется от меня? Хорошо, хоть штаны не заморал, — усмехнулся Семен в свою бороду. Он внезапно стал очень серьезным. Спасибо вам, мужики, что пришли за нами. Я думал, сожрет нас львица-то. Что с мастером Василием? — спросил охотник, помогая мне встать с земли. Плохо дело. Семен опустил взгляд, его глаза стали влажными. Он смахнул с глаз проступающие слезы. «После дождя кашлял еще, а вот сегодня вообще еле дышит. Жар у него!» «Опять!» Я выругался, поскольку понятия «Васька» и «жар» становились неразделимыми. Мы сняли моего земляка с уступа, кое-как укутали, поснимав с себя часть одежды, соорудили носилки из веревок, копья и свежевырубленного деревца. Затем двинулись в обратный путь. Тащили все вместе. Всеволод держал обе ручки носилок впереди, а я и Семен держали по одной ручке носилок сзади. К вечеру мы были уже в лагере лесорубов. Оттуда, пообещав парням денежное вознаграждение, несли незадачливого геолога по очереди. Уже ночью мы притащили Ваську на очередное лечение в стационар к знахарке Марфе. «Принимай своего постоянного клиента», пошутил я, когда Марфа посмотрела на еле живого Василия. Знахарка моей шутки не поняла. Она всегда очень заботливо, словно мать, относилась к моему товарищу. Лесорубы собирались уже уходить, когда я предложил им деньги за помощь. Один из них, самый старый, покачав головой, сказал: «Разве ж можно было не помогти-то парню? А ежели бы кто из нас в помощи нуждался, ты б разве не помог бы?» «Конечно». «Вот и я о том же. Не обижай парней. Они помогли от чистого сердца, а не ради денег». Меня пристыдили как мальчишку. Я проникся, осознал. И правда, не все в нашей жизни измеряется деньгами. Однако, несколькими днями позже, когда лесорубы возвращались домой в новоселки, я велел выкатить им бочонок пива. Вот такому вознаграждению ребята были безмерно рады. А в тот же вечер и я, и Семен по настоянию хозяйки остались у Марфы. Она, позаботившись о Ваське, взялась лечить меня и плотника. Ему тоже досталось прилично, но раны на нем заживали хорошо. Мои болели несколько дней. Также приходилось каждый день менять повязку, промывать раны, накладывать мази. «Сколько за лечение, Марфа?» Знахарка не стеснялась брать деньги за свою работу, поскольку это было ее профессиональное занятие. «С тебя, обормота, дюжина, с Семена десяток, а с Василия ничего брать не буду». «Ох, добрая ты душа, Марфуша!» — с уважением произнес Семен. И я был с ним полностью согласен. Пока Васька валялся в кровати, а над ним хлопотала Марфа, я попросил Семена рассказать об их успехах. «Ты можешь быть доволен нашим рейдом?» — охотно отвечал Семен. «Наш главный и единственный инженер-кудесник и я медленно шли вдоль русла Красной реки. По словам мастера Василия, залежи первоклассной железной руды находятся где-то на склоне горы, немногим выше водопада. Правда, об этом мы и так догадывались, поскольку у Игвы мы уже нашли немало красноватых окатышей железной руды. Отсюда и красный цвет реки, от большого содержания железа. Но главная цель нашего похода была в том, чтобы найти уголь. Нашли?» — поинтересовался я. «А то!» — гордо усмехнулся Семен. «Нашли залежи бурого угля, а также куски энтова, как бишь его, а, графита!» «Хорошо!» — похвалил я их успехи. «Но, почитай, на этом наш поход и закончился!» Вздохнул с сожалением Семен и поморщился от боли в руке. «Вы еще что-то искали?» — спросил я. «Василий искал залежи антрацита и был уверен, что его пласт где-то рядом», — рассказчик задумался, припоминая новые для него слова. «Василий сказал, что наличие графита и бурого угля, а также особенности рельефа, почти на 100% указывают на то, что антрацит где-то рядом. Однако, прежде чем мы нарвались на львицу, он мне вот что сказал. Без пробных проходок в горах не обойтись никак. Для проходок нам шахтеры нужны», — сообщил я. «Угу», — кивнул мой собеседник. «А у нас только несколько каторжников с соляной шахты». Мы оба задумались. Я думал о том, что как только Васька поправится, потребует людей для добычи полезных ископаемых. Ну и профессиональных шахтеров тоже. Хорошо, что я успел договориться с гильдией о мастере-шахтере сроком на 1 год. А значит, не придется самому заниматься добычей руды, переложив на плечи гильдейского мастера все эти обязанности. Мои размышления прервала Марфа. «Так, а вы чего еще не спите?» — заявила она, уперев руки в боки. «Так мы же это!» — попытался разобраться с этим наездом Семен. Я лишь усмехнулся. «За время проживания со знахаркой я уже понимал, когда следует говорить, а когда просто помолчать. Сегодня у меня заночуете, а завтра после перевязки выметайтесь. Вася у меня поживет». Фраза прозвучала слишком мягко и двусмысленно, поэтому она поспешно добавила. «Ему, в отличие от вас, длительный уход требуется». Утро начиналось неспешно, вплоть до появления у Марфы Олеси, которая последнее время меня избегала. Девушка оказалась тут как тут, едва справилась со своими обязанностями в Игве. Она ворвалась словно вихрь в избу знахарки и вызвалась помогать Марфе с лечением нашей честной компании. Нас окружили заботой и вниманием. На меня она вначале смотрела хмуро и строго. Ее тонкие брови при этом выгибались волнистой линией, как будто бы подозревая меня в чем-то. Кроме того, Олеся постоянно о чем-то шепталась с Марфой, то и дело поглядывая на меня. Наконец, когда я и Семен были перевязаны, Олеся бросила на меня игривый янтарный взгляд, и я впервые ощутил, что напряжение между нами спало. Будто бы я был в чем-то виноват, но теперь, в силу каких-то обстоятельств, оказался прощен. Девушка приблизилась ко мне, осмотрела мою повязку и вдруг медленно провела рукой по моим волосам, расчесывая своими нежными пальчиками мою шевелюру. Надо отметить, что к этому времени мои волосы успели отрасти, а поскольку парикмахерской тут не было, я лишь использовал деревянный гребень для того, чтобы зачесать их. Сейчас они отросли уже прилично, и я выглядел почти так же, как и все местные мужчины. Длинные волосы пока еще не следовало обрезать острым ножом, а щетина уже давно превратилась в усы и бороду. Пока они были не такие густые и длинные, как у здешних мужиков, но вполне соответствовали моему возрасту. Но вернемся к приятным воспоминаниям, к нежным пальчикам и их хозяйке. Олеся пригладила мои волосы, смутилась, спрятала свои непослушные руки у себя за спиной. Ее ушки немного покраснели, но она тут же вздернула носик, дерзкие брови взлетели, упреждая любую мою попытку пошутить, и она сбивчиво пояснила. «Ты давно не чесал свои волосы, Игорь?» Она игриво улыбнулась. Я отметил, что она не стала называть меня ни мастером Игорем, ни старостой. Сказала просто «Игорь», так как говорят равному, либо близкому человеку. Я улыбнулся, показывая ей, что заметил ее оплошность, но и она поспешила исправиться. «Если ты не станешь следить за своими волосами, то вскоре они слипнутся. Будет жаль, если такую красоту придется срезать под корень». Олеся загадочно улыбнулась, закусила губу, видимо, чтобы не добавить к сказанному чего-нибудь лишнего, и отвела взгляд, повернулась, попрощалась с Марфой и Семеном и быстро вышла на улицу. Мне захотелось проводить ее, но я не успел ее догнать. Сказывались мои раны и мозоли, которые я натоптал в горах. Я лишь посмотрел ей вслед, а когда она обернулась и обнаружила мой смущенный взгляд, звонко рассмеялась. «Я не буду строить из себя большого мачо, поскольку меня иначе воспитали. Я с детства относился к своим ровесницам с надлежащим уважением. Хотя и в дерганье косичек, как и другие мальчишки, был увлечен не единожды. Но главное, я всегда чувствовал дистанцию, которая сохранялась между мной и девочками, девушками и женщинами в свободном поиске. Всегда был я, всегда было недопонимание, различие между мной и ими. Я эти различия принимал как есть, не пытаясь переварить и подстроить под свое мировоззрение. В таких случаях я думал, что они просто делают то, что им следует делать. И сравнить мне было не с чем, ведь мне ничего подобного делать не приходилось. Поэтому непонимание не являлось проблемой для меня. Но всегда непонимание создавало определенные барьеры на пути к общению с девушками. В моем случае часто эти барьеры служили непреодолимой преградой для первого шага с моей стороны. Современные девушки, презирающие условности и барьеры, вечно спешащие все успеть и все попробовать, легко преодолевали ту дистанцию, которую в общении с ними я сам пытался соблюдать. Я завидовал этой их свободе от условностей, а также легкости, с которой они сходились и с которой они расставались со мной. И вот я, наконец, встретил ту девушку, которая вдохновляла меня на нечто новое и неизведанное. Теперь я сам хотел сократить дистанцию с девушкой до минимума, чего со мной никогда раньше не случалось. И что же выходило в результате? Как назло, эта самая дистанция оказалась настолько огромной, какой она ни была никогда ранее. Посудите сами. Я современный человек, а Олеся живет в мире, который примерно на 11 веков отстал в развитии от моей цивилизации. У нас разное воспитание, образование и окружение. Культура, традиции и социум, в котором я вырос, кардинально отличались от всего того, что я видел тут. И я собирался преодолеть всю эту дистанцию длиной в 11 веков, не изменив себе и своим принципам? Возможно ли это? Отказаться от мышления современного человека и сознательно деградировать до уровня аборигенов? Стоит ли это того? Или мне наоборот, следует ломать традиции этих людей, притягивать Олесю до уровня современной девушки? А справится ли она с этим? И главное, нужно ли ей это? Как ни крути, а мы не ровня друг другу. Причем, мне кажется, она даже не представляет себе, насколько... А когда она осознает эту разницу, то как на это отреагирует? Терзаемый этими вопросами, я отправился по своим делам выгву. Я шел не спеша, старался поберечь ноги, а также грудь, на которой сидела свежая повязка. По дороге в поселок я повстречал лесорубов. Вся честная компания направлялась к своему лагерю. От них отделился молодой парнишка, подошел и, поздоровавшись, озвучил терзавшую его мысль. «Зверь-то, почитай, испортился. Так и лежит там, небось», — размышлял парень, медленно выдавая фразу за фразой. «Шкура-то у львицы знатная. И на шубу сгодится, и на рукавицы, и шапку справить можно». Приняв решение, я сходу застолбил за собой нашу часть трофея. «Горный лев — добыча ценная, но и принадлежит тому, кто его одолеть смог». Парень тут же скис, приуныл. «Но мясо действительно жаль, может и испортится, если его вовремя не забрать. А я, видишь, немного не в форме, сейчас не могу зверя освежевать». Молодой лесоруб активно закивал, соглашаясь с моей мыслью. «Так, может, поделимся?» — предложил я. «Тебе, парень, мясо и голова зверя, а мне шкура». «Ох и щедрый ты, мастер Игорь!» — обрадовался молодой лесоруб и тут же доверительно зашептал. «Есть один рецепт, как мясо хищника засолить, чтобы оно мягче стало. Из львиной головы мы чучело справим. Ну а шкуру я тебе послезавтра принесу, как возвращаться станем». «По рукам?» — согласился я. И паренек побежал догонять своих товарищей, которые уже отдалились от нас на пару сотен шагов. Лесорубы, несомненно, будут рады. Каждый мужик оценит мясо, особенно если его вначале как следует подготовить к жарке. Я представил себе голову горного льва, украшающую общий зал в лагере лесорубов, напоминая аборигенам о том, какие крутые ребята живут в Игве. Мастер Игорь и охотник Всеволод. Я про себя улыбнулся, потому что байка про то, как мы победили зверя, обрастет со временем невероятными подробностями, а всякий сомневающийся будет пристыжен видом чучела горной львицы. Короче, я был доволен результатом. Злой рок на время получил мой пот и кровь, поэтому в ближайшее время следовало ждать лишь подарков судьбы, маленьких улыбок фортуны и какой-то передышки. Я прошел десяток второй шагов, прежде чем понял: не отпустит меня злой рок. Возникло то самое тягучее ощущение беды, то чувство, когда в воздухе витает смерть, только не какая-то абстрактная, а моя собственная. Настроение у меня сразу же испортилось. Так и параноиком можно стать.